Зазывала с гор наездников лихих, тесной дружбою сковала нас, кавказцев удалых. Белоснежные вершины, с гор Кавказа вам привет. Я не знаю, исполины, вас увижу или нет. Да пей, друзья, пока вопьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Да пей, друзья, пока вам пьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Рано утром на рассвете нас в атаку поведут, а быть может после боя нас на бургат принесут. Да пей, друзья, пока вам бьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Да пей, друзья, пока вам бьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Земля могилой не оплачут девы нас, лишь трубач лихою трелью усладит в последний час. Да пей, друзья, пока вам бьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется, пей, ума не пропивай. Да пей, друзья, пока вам бьется, горе жизни заливай. На Кавказе так ведется,